Стычки с японцами случались и раньше, но чем больше и сильнее становилась армия князя Пюрешева, тем реже случались столкновения. Последние годы их и вовсе не было, хотя Дмитрий Константинович не спешил расслабляться. На уровне интуиции он понимал, что это всего лишь затишье перед бурей. «Японцы уже выдвинулись к нам, и нужно скорее принимать решение», – поторопил аристократов Дмитрий Константинович. Собравшиеся начали переглядываться, не спеша принимать какое-либо решение, ведь оба варианта для них рискованы. Возможно, под покровительством Японии Сахалин и начнет процветать, но тогда путь всем присутствующим обратно в Российскую империю будет заказан. А ведь у них там находятся заводы, разные производственные цепочки, родственники. Не говоря уже о бизнесах и должностях, которые присутствующие аристократы занимают в Российской империи. Они не могли от всего этого так просто отказаться. Да и бросить остров Сахалин и отправиться на большую землю аристократы тоже не могли. Здесь у каждого из них находятся родовые поместья, и никто не хотел их покидать. А бросать все всегда тяжело. Поэтому Дмитрий Константинович тоже не собирался покидать свой родной остров. «Сколько у нас времени?» – уточнил барон Муравьев. «Не больше дня, думаю», – пожал плечами Дмитрий Константинович. «Все зависело от того, как скоро японцы доберутся до острова Сахалин. Чем быстрее мы решим, тем лучше. Решайтесь», – настойчиво сказал Дмитрий Константинович. «Когда первый японский экипаж ступит на наши земли, уже будет поздно вести любые переговоры. А пока у аристократов был шанс хоть что-то изменить. Когда они высадятся, а это произойдет со дня на день, не знаю, сколько мы можем продержаться. Наши силы явно не равны, вы все это понимаете», — продолжил Дмитрий Константинович убеждать людей. «Нам нужно время все обдумать», — неуверенно ответил граф Креольский. «Нет у нас времени думать», — хмыкнул Дмитрий Константинович. Но вдруг на его телефон пришло сообщение. Князь Пюрешев извинился перед присутствующими, достал телефон и прочитал. «Все, господа, можно больше ничего не обсуждать», — вздохнул Дмитрий Константинович. «Не знаю, как так получилось, но японцы решили пойти в наглую. И сейчас первая семерка их кораблей заходит в наш порт, а значит, произошел самый худший сценарий. И теперь, если и получится перейти под покровительство Японии, то придется это делать на условиях японцев. Какова будет судьба острова и населяющих его жителей при таком сценарии? Большой вопрос». Но Дмитрий Константинович уже не ждал ничего хорошего. «Но как они прошли?» — выпучил глаза Муравьев. «Да, там же имперские башни и заслоны. Они должны были их остановить», — возмутился граф Креольский. «Они слишком долго думали. Да и не было у людей Пюрешева даже нескольких часов, чтобы решиться. Все произошло так быстро, что теперь придется в эту игру по чужим правилам. По моим сведениям, сам император Дмитрий Романов приказал их не трогать», — сообщил Дмитрий Константинович, смотря в экран своего телефона. «Неужели это предательство?» — вскочил со своего места Муравьев. «Не знаю», — помотал головой Дмитрий Константинович. Он уже не был ни в чем уверен. «Император сам отдал нас японцам», — широко распахнул глаза граф Володин и почесал подбородок. «Господа, к чему гадать?» — хмыкнул Дмитрий Константинович. «Пойдемте и поздороваемся с нашими гостями. Скорее всего, это корабли парламентеров. Для полного захвата острова 7 судов будет мало, а потому князь Пюрешев надеялся на лучшие. Возможно, японский император специально отправил корабли, чтобы заключить с ним договор. Но тогда непонятно, почему он не предупредил. Хотел припугнуть князя Пюрешева и его людей? Японцы редко бывают предсказуемы, а потому и такое возможно. Наверняка, они пришли выдвигать свои требования», — продолжил Дмитрий Константинович. «Так что пойдемте и выслушаем их». Князь Пюрешев первым поднялся из-за стола, а за ним и все остальные. «Я находился на главной палубе корабля, когда мы заходили в главный порт острова Сахалин. Прямо на пирсе видел небольшую группу людей, местные аристократы с небольшим сопровождением из гвардейцев. Мда, чтобы противостоять 7 японским кораблям, этого точно не хватит. А значит, они и не думали сопротивляться. С одной стороны, это печалит, а с другой, эти люди делали все, чтобы выжить. Но я не одобрял любое предательство своей страны. Российская империя всегда была для меня на первом месте, дороже семьи, друзей и женщин, дороже всего. Я родился в первый раз, чтобы стать императором этой величественной державы. И вот стал им вновь, чтобы сделать Российскую империю еще более великой и могущественной, чем она была прежде. И пока я на верном пути. «А они нас точно атаковать не начнут?» — хихикнула стоящая рядом со мной Алина. «Судя по всему, нет», — вздохнул я. «Как минимум, они должны были подготовиться к обороне острова». «Эх», — Алина повторила мой печальный вздох, а я повернулся к Кутузову, стоящему с другой стороны. Он начал рассказывать кое-что интересное. Ходят слухи, что люди начали массово покидать остров. В городе сплошные пробки. Все говорят о том, что японцы вошли в город. Быстро у Кутузова получилось собрать свежие данные разведки. Значит, своим появлением мы вызвали настоящий хаос. Хотя бы среди простолюдинов, которые спасались, как могли. Но ничего, скоро новости до них дойдут, и они спокойно вернутся домой. Пока же мне не нужно было кричать во всеуслышание о том, что мы потопили японский флот. Насчет этих новостей у меня были свои планы, и чем позже об этом узнает общественность, тем лучше. Поэтому пусть пока все идет своим чередом. Думая об этом, я улыбался. Наш корабль пришвартовался первым, а за ним и все остальные. Я первым спустился на пристань, а за мной – моя свита. Ох, надо было видеть лица аристократов, когда вместо японцев они увидели своего императора. На такую картину я бы мог смотреть вечно. «Ваше императорское величество», — обратился ко мне Дмитрий Константинович Пюрешев. Он будто бы и вовсе не верил своим глазам. «Да», — кивнул я, — «а вы кого-то другого хотели увидеть?» Слегка усмехаюсь, показывая, что все очевидно. Императора Российской империи здесь явно никто не ждал. «Если вы хотели увидеть японцев, то у меня к вам вопрос. Почему вы стоите здесь все такие нарядные, а не в полной боевой готовности? И где ваши армии?» Мой голос звучит строго. Аристократы начали растерянно переглядываться между собой, а Дмитрий Константинович сглотнул перед тем, как ответить. «Мы надеялись, что это корабли-парламентеры. Хотели потянуть время». Звучало совсем неубедительно, но я кивнул. «Нет смысла вытаскивать из них и без того очевидную информацию. Не за этим я сюда приплыл. Дмитрий Алексеевич, а почему вы здесь?» — крайне учтиво спросил Дмитрий Константинович Пюрешев. Кутузов вопросительно на меня взглянул, и я кивнул. Он вышел вперед и, сложив руки за спиной, громко отчеканил. «Его императорское величество принимал личное участие в обезвреживании японского флота на священной земле Российской империи. И как недавно Дмитрий Алексеевич объявлял во всеуслышание, главная директива — территории Российской империи неприкосновенны. Император лично контролирует этот процесс. В ходе боевого столкновения с японской флотилией было захвачено 7 вражеских кораблей, а вражеский флот выведен из строя. Японский флагман также потоплен». Услышав это, у аристократов еще сильнее вытянулись лица. Эти люди явно плохо умели скрывать эмоции, но в данном случае скрыть такое было бы сложно, ведь они надеялись на одно, а получили совсем другое. Мне понравилась реакция князя и его аристократов. Дмитрий Константинович Пюрешев силен как личность, и как глава своего рода. У него есть собственная армия, которую он собирал долгие годы. Но самое главное, что Дмитрий Константинович совершенно не поддерживает меня, да и всю Российскую империю в целом. А иначе ему не приходили бы в голову мысли о том, что отсоединиться и перейти под покровительство врага – хорошая идея. Дмитрий Константинович уже давно об этом говорил, и это смогла узнать моя разведка, а потому я был в курсе всех его планов, и я примерно понимаю, почему так происходит, но уже устал повторять в своей голове одну и ту же фразу о том, как много ошибок совершил мой отец во время своего правления. Слишком много. В начале моего правления это звучало еще нормально, а спустя некоторое время, когда я лично начал разбираться с последствиями, это уже звучит совсем не смешно и не весело, а скорее печально. Впрочем, я не жалуюсь, а просто молча продолжу пытаться решить все эти проблемы, что остались мне по наследству от предыдущих правителей. Отвечая на ваш вопрос, Дмитрий Константинович, почему я здесь? Обратился к князю Пюрешеву и указал на свой корабль. Нам нужно и полное пополнение запасов с учетом того, что многие установленные на судне пушки и ракеты японского производства. Сможете организовать? Сможем, ваше императорское величество, учтиво ответил Дмитрий Константинович. Даже не стал скрывать, что торгует с японцами военной техникой, а иначе откуда ей взяться на острове Сахалин? Впрочем, сейчас мне это только на руку. Также нам нужна провизия, продолжил я, и люди определенных профессий и специальностей. Святозар Викторович представит вам список. Я кивнул на Кутузова. Святозар Разумовский достал свернутый листок, на котором было записано все, в чем мы нуждались, и передал его Дмитрию Константиновичу. Сражение и отступление не прошли бескровно. У нас есть раненые, которых нужно забрать с кораблей в больницы и заменить их новыми людьми, пояснил я для князя. Конечно, мы все организуем, вежливо ответил Дмитрий Константинович. Отлично, кивнул я. Ваше императорское величество, позвольте пригласить вас в резиденцию, там вы сможете отдохнуть, и мы поговорим в спокойной обстановке, предложил Дмитрий Константинович. Но я помотал головой и ответил, у меня нет на это времени. В таком случае, тут неподалеку есть хорошее заведение. С вашего позволения, мы можем переговорить там. Если вы сможете, уделите мне совсем немного своего времени. В голосе Дмитрия Константиновича слышалась мольба. Он явно переживал о судьбе своего острова и хотел узнать подробности о том, что я планирую, а потому излить меня не хотел, и говорил князь исключительно вежливо. «Некоторое время я вам уделить смогу», — согласился я, — «пока вы загружаете все необходимые на мои корабли. Только прошу вас не медлить, у меня есть не больше 2 часов. Мы сделаем все, как можно быстрее», — пообещал Дмитрий Константинович. «Вам не о чем переживать, ваше императорское величество. В таком случае пойдемте», — разрешил я. Хороший по меркам острова ресторан находился недалеко от порта, а потому мы добрались до него пешком, потратив всего 13 минут. Заодно я посмотрел на все то, что творится вокруг. Все простолюдины убегали как можно дальше от порта, а потому на улицах практически не было людей. Но уже скоро князь организует доставку, и здесь снова начнет кипеть жизнь. До этого остались считанные минуты. Мы сели за столик возле панорамных окон, откуда я мог наблюдать, как идет погрузка на мои корабли. Итак, сейчас происходит операция, цель которой не дать японцам захватить остров Сахалин. «Не мне вам объяснять, насколько он важен», — сказал я князю Перешеву, когда мы остались наедине. Только вдалеке ресторана ходили официанты, передавая наш заказ поварам. «Позвольте поинтересоваться, ваше императорское величество», — вежливо спросил Дмитрий Константинович. «Слушаю. Чем же, по вашему мнению, важен остров Сахалин?» «Простой вопрос. Как минимум тем, что здесь находятся жители Российской империи, а японцы спят и видят, как бы прибрать к своим рукам этот участок суши. Но я этого не допущу», — со сталью в голосе закончил я. «То есть помощь наших армий вам не потребуется?» — уточнил Дмитрий Константинович. Ему тоже нужно было понять, к чему готовиться. Однако напрямую раскрывать своих планов я не собирался. Еще неизвестно, насколько у него тесные отношения с японцами, и как быстро он передаст все им. «Скорее всего, нет», — уклончиво ответил я. «Вы можете спать спокойно. Благодарю вас, император», — склонил голову Дмитрий Константинович. «Нам быстро принесли заказанные блюда. Однако ни один из нас не спешил приступать к трапезе. Князь лишь пододвинул к себе чашку ароматного кофе с корицей. Я пододвинул к князю папку документов, которые заранее подготовил и взял с собой. Что это?» Дмитрий Константинович с недоумением посмотрел на меня. Было видно, что он ожидает худшего. «Освобождение от воинского призыва. Я понимаю, насколько важна ваша роль в сдерживании японцев от поползновения на остров Сахалин, а потому у вас будут особые условия», — пояснил я. Дмитрий Константинович начал изучать документы, и чем дальше он читал, тем больше округлялись его глаза. «Также, Дмитрий Константинович, я прошу вас совсем немного подождать. Мне потребуется время, чтобы навести порядок в местных гарнизонах и полностью укомплектовать их техникой и снарядами. Я был прекрасно осведомлен, что князь Перешев вкладывал все свои средства в обеспечение своей армии, которая долгие годы обороняла этот остров. Хотя это должны были делать имперские войска. Из-за этого род Перешев не может развивать свой бизнес. У них попросту больше не хватает ни на что средств. Ведь все силы уходят на армию». Дмитрий Константинович явно не ожидал от меня подобных слов. Наверное, он ожидал, что я буду просить подождать, тянуть время и давать бессмысленные обещания безо всяких подтверждений на бумаге, как это делали мои братья. Однако вместо этого я давал Дмитрию Константиновичу возможность выбраться из той ямы, куда он себя загнал, сохраняя лицо. Князь Перешев дочитал документы, и выглядел он, мягко говоря, сильно удивленным. «Я согласен на ваше предложение», — кивнул он. «Хорошо, а теперь поговорим о компенсации», — продолжил я. «Какой компенсации?» — сглотнул Дмитрий Константинович. Он все еще ожидал подвоха. Наказание за свои планы перейти под покровительство Японии, за свое желание отдать этот остров, чтобы сохранить жизни всех, кто здесь находится. «С вашим родом поступали несправедливо», — ровным тоном ответил я, «а потому сейчас мои службы разрабатывают компенсацию, которая станет благодарностью за все, что вы за эти годы сделали для безопасности острова Сахалин». Дмитрий Константинович был в полном шоке от моих слов. Он открыл рот, но так и не решился ничего сказать. Князь Пюрешев рассчитывал, что я буду на него давить, требовать, принижать, а я в принципе даже не вру, когда говорю о благодарности. Если бы не армия Дмитрия Константиновича, то Сахалин бы давно перешел к японцам. Это все очень неожиданно, наконец выдал князь. И я вам очень благодарен за подобное отношение. Скажите, может вы все-таки хотите остаться и отдохнуть? Я распоряжусь, чтобы вам подготовили лучшие покои. Это он уже из вежливости спрашивал, ведь ответ был очевиден. Нет, помотал я головой. Загрузка заканчивается, а потому мне пора выдвигаться. Быстро перекусив, я вернулся на корабль в сопровождении своих людей. Князь со своей свитой шел позади, чтобы проводить нас. Поднявшись на борт, мне сразу доложили о том, что суда полностью укомплектованы и все мои требования по обеспечению удовлетворены. Князь выполнил свое обещание в полном объеме и уложился в 2 часа, как я и просил. Что ж, он явно заслужил, чтобы таким же отношением я ему и ответил. На корабле все было хорошо, и об этом сообщили во всех отчетах. Никаких непредвиденных ситуаций при отплытии не предвиделось. Планы у персов не изменились. Спросил я у одного из теневых разведчиков. «Вроде все в силе», – пожала плечами черноволосая девушка. «Ваше императорское величество, сами понимаете, что точно сказать не можем», – пожала она плечами. «Ну а точно и не надо», – улыбнулся я. «И, скорее всего, все будет ровно так, как и планировалось». Девушка кивнула и отправилась по своим делам, которых у нее было немало. «Я же подозвал Елисея. Не устал еще от морских прогулок?» Поинтересовался я у него. «Устал», на выдохе ответил он. «Ну ничего, еще немного поплаваем», усмехаюсь я и достаю кодекс первого императора. «Положи руку на книгу». Елисей скривился. В его глазах блеснул настоящий ужас. Явно вспомнил, какие ощущения испытал в прошлый раз. «Давай, давай», поторопил его я. Мастер порталов осторожно положил руку на обложку кодекса, и в его тела устремился мощный поток энергии. Парень содрогнулся, сжал челюсти, а через пару секунд выдохнул и выпрямился, привыкнув к подобной подпитке своего источника. «А теперь открывай», — распорядился я. Елисей поднял свободную руку. Энергия из нее устремилась за борт. Мастер чередовал разные жесты, создавая и стабилизируя портал. Он раскрылся прямо на воде, неподалеку от наших кораблей. Огромный. Раньше у Елисея такие не получались, но благодаря подпитке кодекса первого императора, мы можем увеличивать потенциал портальщика в разы. «Долго не продержусь», — предупредил Елисей, стиснув челюсть. Ему было тяжело держать стабильной такую махину. «А долго и не надо», — ответил я и кивнул Кутузову. Тот подошел к краю борта и поднял руки над бушующими внизу волнами. Направил свою магию прямиком к воде, чтобы создать течение. Корабли уже отшвартовались, а потому он легко направил к ним водные потоки и отправил суда прямиком в портал. Суда прошли туда один за другим. В каком-то смысле, нас туда засосало, но так гораздо быстрее, нежели мы бы проходили своим ходом. Тем более, корабли использовали артефакторные двигатели, которые могли дестабилизировать портал при прохождении через столь мощный портал. Или же сам портал повредил бы технику, что нам тоже было не нужно, а потому сделали все с помощью Кутузова, без лишних рисков. Как только все корабли прошли, портал сразу закрылся, а Елисей убрал руку от кодекса первого императора и упал на колени, тяжело дыша. «Молодец, ты справился», — похвалил я его. «Служу Российской империи», — прохрипел он. «У тебя есть немного времени отдохнуть, потрать его с пользой для себя». «Остудись», — посоветовал я, и парень кивнул. Я осмотрелся. Вокруг нас со всех сторон была вода, и ничего кроме нее до самого горизонта со всех сторон. «Командуй», — говорю я Кутузову. «Что? Я же не адмирал», — нахмурился он. «Какая разница?» — усмехаюсь я. «Кораблями управляет капитан, а твое дело за другим, ты отдаешь приказы». «Хорошо, мой император», — ответил он и отправился на капитанский мостик. Через пару минут все 7 кораблей выдвинулись в нужном направлении. Нас покоряли одаренные стихии воды, которых мы смогли быстро набрать на острове Сахалин. Корабли шли на максимальной скорости, а вдобавок к этому нас ускоряли одаренные стихии воды. Так мы плыли чуть больше получаса. «Цели видны», — сообщил один из членов команды, который наблюдал за радарами. «Отлично», — улыбнулся я. «Вызовите нашего лингвиста». Матросы привели парня явно японской внешности, но с примесью русской крови. Мы продолжали плыть, а парень стоял позади меня и явно нервничал. «Я готов, ваше императорское величество», — зачем-то сообщил он. «Ну и будь готов», — легко ответил я. Затем нам удалось перехватить сигнал от персов, но мы по-прежнему продолжали ждать, пока на связь не вышли греки. Тогда связист объединил оба канала связи, и я жестом велел нашему лингвисту начинать. «Помогите, нас преследуют имперские корабли», — прокричал он на чистом японском языке. «А хорошо играет», — прямо чувствуется в голосе паника. «Мы в засаде, нужна помощь», — продолжил лингвист. «Ох, как бы не переигрывал». «Что случилось?» «Нам нужны подробности», — ответили с персидского корабля. Затем и грекам отправили такой же запрос. «Мы в ловушке. Нас преследуют имперские корабли. Просим вашей помощи, именем японского императора», — продолжил кричать лингвист. У персов и греков явно состоялась сходка, о которой заранее узнала моя теневая разведка. И пока новости об уничтожении японского флота не стали известны общественности, мой план может сработать, но тут больше расчет на удачу. Если сейчас что-то пойдет не так, придется использовать запасной план. Он сложнее и рискованнее, а потому было логично сперва попробовать так. И вроде не прогадал. Лингвисту поверили. Он продолжал кричать и убеждать греков и персов, что нас преследуют имперские корабли. Я, кстати, хорошо знал японский язык, но у нашего лингвиста произношение явно лучше. Я же давно не практиковался, да и вообще не императорские это дело, кричать, когда это могут сделать другие. Там больше 14 имперских кораблей, продолжал лингвист. Прикройте нас. Один из персов ответил спокойным и размеренным тоном. Переводчик перевел его слова для всех присутствующих. Друг мой, успокойся, сын земель восходящего солнца, у нас есть 12 персидских и 14 греческих кораблей. Уж кого-кого, а имперцев мы не боимся, мы предоставим вам помощь. Пока переводчик говорил, связь отключили. А то было бы забавно, если бы мы спалились на таком пустяке. Связь снова включили, и наш лингвист прокричал на японском слова благодарности. Затем персы и греки объявили конец связи и отключились. Кутузов повернулся ко мне и сказал: «Ваше императорское величество, если еще и это прокатит, то я точно переведусь из полководца в адмиралы. Тут реально интереснее», — усмехнулся он. Ему, как и Алине, уж очень понравились наши приключения на море. Интереснее, потому что давно не было крупных морских баталий. Это привело к тому, что серьезных адмиралов и капитанов просто не появилось. Им негде набираться опыта, пожал я плечами. А ведь сейчас я использовал очень старый трюк, но греки и персы на него реально купились. Я-то рассчитывал, что в итоге все будет гораздо серьезнее. Но пока удача на нашей стороне. Интересно, а что будет, если я начну использовать методы поновее? В прошлых жизнях мне часто доводилось командовать и просто принимать участие в морских сражениях. Из этого опыта мне известно много подобных стратегий, большинство из которых в этом мире никогда не пробовали. Уже не терпится их использовать. Полный вперед, скомандовал я. Полная боевая готовность. Я хочу захватить еще 7 кораблей, а остальные можете потопить. Глава 5. Дмитрий Константинович Пюрешев стоял на пирсе вместе со своими гвардейцами и доверенными аристократами. Все они с придыханием наблюдали, как корабли императора Дмитрия Романова исчезают в огромном портале. Князь до этого никогда порталов не видел, а потому подобное представление оставило у него неизгладимое впечатление. Так же, как и разговор с императором Российской империи в ближайшем заведении, Дмитрий Константинович увидел в новом императоре силу, которую не замечал у других правителей. Ему стало интересно, что из себя представляет этот человек. Явно немало, раз он смог где-то найти мастера порталов такой силы. «Это что сейчас было?» — в полном недоумении спросил граф Володин. «Мы пытались проверить информацию касательно уничтожения японского флота, но так и не смогли подтвердить ее. Нет уверенности, что это правда», — мрачно сообщил барон Муравьев. «А что вы думаете, японцы сами подарили корабли Дмитрию Алексеевичу?» — спросил Дмитрий Константинович у всех присутствующих. «В такое я бы точно не поверил», — хмыкнул граф Володин. Дмитрий Константинович очень сильно недооценил Дмитрия Романова. Сейчас новый правитель Российской империи сделал несколько очень красивых ходов. В то же время некоторые из его действий должны помочь князю Пюрешеву и его людям в будущем. Дмитрий Романов дал понять, что четко понимает актуальную ситуацию на острове Сахалин. Но больше всего Дмитрия Константиновича удивлял тот факт, что он смог победить японский флот. Это не укладывалось в его голове, ведь ни об одном имперском корабле и речи не шло. А значит, император и его люди сделали это только с помощью захваченных судов, что поражало еще больше. И теперь, если слова государя не будут расходиться с его делом, то ситуация кардинально поменяется. Дмитрию Константиновичу хотелось верить новому императору. Он подошел к его вопросу со всем пониманием, а не пытался манипулировать князем, как это делали его предшественники. Если японцев разбили, то сейчас идеальный момент для того, чтобы договориться, осенила барона Новичкова. Мы сможем получить гораздо больше, и они охотнее согласятся с нашими требованиями. Новичков всегда думал о выгоде. Это единственная черта барона, которую князь ненавидел всей душой. В таких ситуациях надо думать об общей выгоде и благосостоянии всех жителей острова, а не только об аристократах. А ведь Новичков намекал, что они могут выбить выгодные условия именно для дворян. Точно. Однако это все равно рискованно, замялся граф Володин и вытер платком пот со лба. Вы что, не слышали слов императора? Строго спросил Дмитрий Константинович у всех присутствующих. Слышали. А про какую именно часть вы говорите, ваша светлость? Уточнил барон Муравьев. Границы Российской империи неприкосновенны. По крайней мере, пока что, хмыкнул Дмитрий Константинович. Так что считайте, что нашего сегодняшнего разговора не было. Сказав это, князь Пюрешев развернулся и в сопровождении своих гвардейцев отправился к своему автомобилю. После увиденного сегодня у него больше не было желания вести переговоры с японцами. Ведь с приходом нового императора остров Сахалин можно не только отстоять, но и возвысить княжество над остальными. И эта мысль заставляла князя Пюрешева улыбнуться. Все оказалось не так плохо, как он предполагал вначале, когда японцы выдвинулись к его землям. У Сахалина есть шансы и в составе Российской империи. Аристофал Алексеадис сидел в своей каюте греческого корабля и пил дорогое вино, которое открыл специально для переговоров с персами. Одна часть каюты представляла собой кабинет, откуда он и управлял небольшой флотилией из 14 боевых греческих кораблей. Он приплыл на переговоры со своим давним другом из Персии, Кавехом Амирани. Они познакомились, будучи обычными капитанами. В те времена они занимались и торговлей, и даже пиратским ремеслом. Аристофала Алексеадиса и его персидского друга многое связывало, и в этот раз они тоже разработали план совместных действий. Греки и персы планировали объединить усилия, чтобы пощипать имперцев, и придумали для этого хитрый план. Греческие корабли собрались устроить блокаду на море в одном имперском городе, а когда Российская империя отправит туда подмогу, им в спину ударит персы. Так они заманят врага в ловушку, окружат и уничтожат. Вражеский флот будет с двух сторон, что не оставит имперцам ни единого шанса на спасение. Ближайшая имперская флотилия из 30 кораблей как раз находилась неподалеку, чтобы прийти на помощь городу. Однако ее составляли старые корабли, а настоящую угрозу представляют только 6 судов. Остальные корабли Российской империи находятся слишком далеко, чтобы звать их на помощь. А если к городу не придет подмога, то греки и персы просто устроят осаду. Ведь даже в этом мелком поселении есть чем поживиться. Думая об этом, Аристофал Алексеадис вспоминал старые времена, когда занимался только пиратством. Тогда он был молод и горяч, и сейчас ему хотелось испытать похожие ощущения. А потому мысль о грабеже города пробуждала в 50-летнем мужчине совсем юношеский азарт. У этого плана было много и других преимуществ. Сейчас греческая корона активно поощряет моряков, которые уничтожают имперские суда. Да и персы ввели такую же бонусную систему для своих кораблей. Другой вопрос, что Персия совсем не морская держава, и судов для подобной охоты у этой страны немного. Но сам факт, что нападение поощряется и королем, и визирем, радовал обоих адмиралов. Они не собирались упускать положенные им бонусы за службу. Тем более, греческий флот делился на две категории – государственный и частный. Частный тоже входил в состав армии, но условия службы и бонусы отличались. У Аристофала Алексеадиса были его личные корабли на службе короны, а потому он рассчитывал на повышенный бонус после захвата города или уничтожения имперской флотилии. Однако только Аристофал Алексиадис начал переговоры по этому плану со своим давним персидским другом, как вдруг на связь вышли японцы, и начали в панике просить о помощи. Где-то поблизости оказался другой имперский флот, который преследовал их корабли. Хотя такой информации изначально ни у греков, ни у персов не было, но была вероятность, что это именно тот самый флот, что они и планировали захватить путем осады города, либо его часть. Если это так, то корабли находились слишком далеко от примерного местоположения, о котором докладывала разведка. Аристофал Алексиадис со своим другом посовещались и решили, что не могут упустить такой шанс, несмотря на большое расстояние, разделяющее их кораблями. Это был хороший шанс пощипать не только имперцев, но и японцев. Сперва, вместе с японскими кораблями, они разобьют имперцев, а потом греки и персы с легкостью захватят корабли Японии. Ведь всегда можно сказать, что греки и персы изо всех сил спешили на помощь, но, увы, не успели вовремя, и хотя бы отомстили. Как ни крути, это был беспроигрышный вариант, а потому греки с персами выдвинулись в указанном японцами направлении. Греческие корабли подошли к цели и выстроились в боевой порядок. Они пропустили японцев и принялись ждать. Аристофал Алексиадис сгорал от предвкушения. Что же там за имперские корабли, которые смогли нагнать японцев? Ему уже не терпелось их захватить. А если на японских кораблях имеются новые мощные радары, то греки точно сорвут куш. Об этой разработке уже весь мир говорит, но никто так и не смог ни купить, ни повторить эту технологию на своих судах. Потому Аристофал Алексиадис невероятно хотел захватить хотя бы один радар. Тогда греки получат новое преимущество на море. Внезапно его мысли прервал громкий взрыв, и Аристофал Алексиадис подорвался с места, выбежал из кабинета, и ему тут же сообщили, что по кораблю прилетел залп от японцев. Ракета врезалась в энергетический барьер, но не смогла его повредить. Адмирал тотчас отправился на капитанский мостик, чтобы руководить уже оттуда. Теперь даже под четкими инструкциями, команда навряд ли справится без него. «Откуда пришел залп?» – спросил Аристофал Алексиадис. «Только вошел на мостик. От японцев», – ответил один из связных. Адмирал уставился в мониторы, ничего не понимая. Греки ждали атаки от имперцев, но ни одного их корабля поблизости не было. «Установите связь», — приказал Аристофал Алексиадис, и его люди тотчас связали его с японцами. «Вы что творите?» — прокричал адмирал на греческом. «У них должен быть переводчик», так что Аристофал Алексиадис не сомневался, что его поймут. Внезапно изображение на одном из мониторов поплыло. Экран стал черным, а затем на нем сменилась картинка. Аристофал Алексиадис увидел перед собой императора Российской империи, Дмитрия Романова. С недавних пор все греки знали его в лицо, после того, как он уничтожил несколько аристократических семей, собирающихся грабить и топить имперские суда. Император со своими людьми уничтожил их еще до того, как они успели выйти в море. «Приветствую вас, господа», — с ухмылкой начал говорить император на чистом греческом языке. «Надеюсь, что мне не нужно представляться. Кстати, могу вас поздравить. Ваша беспечность вас изгубила». Стоило ему это сказать, как японские корабли выпустили залп из всех орудий по кораблю Аристофал Алексиадиса. Адмирал быстро осознал, насколько глупо они подставились. План казался идеальным, а на самом деле их самих заманили в ловушку. Аристофал Алексиадис даже выстроил корабли так, чтобы они могли отразить атаку имперцев. А оказалось, что удара стоило ждать с противоположной стороны. Адмирал понимал, что ситуация ужасная, но барьеры корабля еще держались. Сейчас они точно выстоят. И есть еще шанс захватить японские суда, все-таки у греков и персов было численное преимущество. Эта мысль заставила глаза Аристофала Алексиадиса заблестеть азартом. Ведь всего 7 кораблей ничего не смогут им сделать. Как только греческие корабли нас пропустили, я отправил им свое обращение, а затем приказал выпустить залп из всех орудий. Главный греческий корабль выстоял из-за своих мощных энергетических барьеров. Но это было только началом. Началось полномасштабное морское сражение. Наши 7 кораблей против греческих и персидских. Вторые подошли сразу за греками, и тоже не успели ничего предпринять. Мы раньше открыли огонь. Снарядов у нас было вдоволь, а потому ракеты и торпеды мы не экономили, раз за разом выпуская их во врагов. У персов и греков действительно было куда больше кораблей, чем у нас, и с этим уже ничего не поделаешь. Вот только один из персидских кораблей почему-то взорвался, даже не успев выпустить в нас первый залп. Это работали маитяне. Они ловко проникли в орудийный отсек и заминировали его. Так, по моему плану, они должны вывести из строя 6 кораблей врага. И, судя по тому, что я вижу на море, с задачей те не справились успешно. Но эти суда отнюдь не те, которых нам стоило опасаться. Ведь сейчас в нашу сторону плыло 3 мощных абордажных корабля, 2 греческих и 1 персидский. Они были созданы большими и маневренными, специально для перехватов. Вот их мы и должны захватить, скомандовал я, а затем обернулся к Кутузову. Отодвинь от нас всех остальных. Слушаюсь, мой император, кивнул он и вышел с капитанского мостика. Кутузов подошел к левому борту, а я даже со своего ракурса мог наблюдать, как на море поднимаются высокие волны, а затем они надвигаются на наших врагов. Началось полномасштабное морское сражение, и по факту вышло оно очень напряженным. Кутузов и другие одаренные стихии воды активно атаковали своей магией. Корабли друг за другом выпускали снаряды, но и в нас летело не меньше ракет. Несколько раз я подпитывал Кутузова из кодекса первого императора, и его влияние на стихию воды становилось невероятно разрушительным. Он создавал поистине гигантские волны, которые вызывали трепет и восхищение даже в моей душе, а ведь я за свои жизни успел многое повидать. Одна такая 20-метровая волна смогла перевернуть небольшой персидский корабль, а затем на этом месте образовался водоворот и судно отправилось на дно морское. Мы не щадили своих врагов, безжалостно расправляясь с ними, и пока не позволяли десантным кораблям приближаться к нам, оставляя их напоследок, точно сладкий десерт. В итоге мы почти выиграли это сражение, и среди наших противников остались только эти абордажные суда. Но 4 японских корабля были почти полностью выведены из строя, хоть еще держались на плаву. Их ремонт займет слишком много времени, а потому я планировал оставить их прямо здесь. Хотя, сможешь их перетащить в портал? Спросил я у Кутузова. Он выглядел уставшим после сражения, все-таки потратил очень много сил. И во многом мы обязаны своей победой именно его силам и навыкам. Смогу, но с трудом, тяжело дыша, ответил Кутузов. Отлично, тогда планы меняются, кивнул я. Значит, мы сможем перетащить эти корабли на верфи и там уже их починить. Я планировал передать их кораблеву, он уж придумает, как лучше с ними поступить, чтобы суда еще долго служили флоту Российской империи. Однако я не мог подпитать Кутузова силой кодекса первого императора, его организм попросту не вынесет такой нагрузки. Да и мастера порталов можно еще раз подпитать, а потом ему тоже потребуется длительное время на отдых. Кодекс первого императора отнюдь не бездонная бочка энергии, как может показаться на первый взгляд. Он дает только ту энергию, что успел накопить, очистить и преобразовать. А этот процесс тоже занимает некоторое время. К тому же подобная подпитка сильно растягивает энергетические каналы любого одаренного, вследствие чего каналы начинают расширяться и расти. Но если подпитывать их постоянно, не давая времени на то, чтобы стенки укрепились, то каналы и вовсе могут разорваться, а это повлечет серьезные последствия для любого мага. А потому подпитка из кодекса первого императора – рисковое дело. К тому же, реликвия передает не только свою энергию, но и делится частичками дара, подходящими тому или иному одаренному. Кодекс помогает раскачать дар, чтобы в дальнейшем в человека можно было вливать еще больше энергии. Но подобный способ усиления нужен отнюдь не всем одаренным. Он хорошо подходит для тех, кто массово управляет стихиями или для мастера порталов, остальных я могу усиливать привычным способом, делясь с ними дарами, полученными в ходе сражений. Нам оставалось победить только 3 мощных десантных корабля, которые активно двигались в нашу сторону. Маги воды позволили им подойти ближе, и больше не отгоняли их высокими волнами. С этими судами вышло совсем непросто. На них были установлены мощные пушки и другие орудия, что постоянно по нам стреляли. Но наши энергетические барьеры упорно стояли, не поддаваясь натиску врагов. У одаренных ушло очень много энергии на поддержание всех куполов наших кораблей. Они потом еще неделю будут восстанавливаться после этого сражения. Нам пришлось вывести из строя все орудия оставшихся вражеских кораблей. И в ходе этой операции пострадали 2 тени. Одна сейчас лежит в отключке, а вторая чуть не лишилась 2 конечностей. На абордажных кораблях их встретили сильные одаренные. Все-таки команды этих судов подбирались специально для ближнего боя. Там завязалась нешуточная битва, но в итоге те не смогли проникнуть в пункты управления орудиями и отключить их. со временем тени восстановится, тут уж как вышло, так вышло. Главное, что они смогли выжить, и при этом выполнили поставленные задачи. Когда абордажные суда приблизились к нам, мы отправились захватывать их. Я лично принимал участие в этой битве, ведь, несмотря на работу теней, на борту осталось много сильных одаренных. Вскоре абордажные суда были захвачены, а я невероятно вымотался и устал, но виду не подавал. Ни к чему команде видеть, что даже императору это сражение далось тяжело. Как-никак, я должен быть для них примером. Алина сидела на торпеде, свесив ноги. Вот она точно не выглядела уставшей. А если мы выпустим эту торпеду, то какой шанс, что мы тебя потеряем? Спрашиваю я у нее. Вы меня не потеряете, широко улыбаясь, отвечает она. Если выпустите торпеду, то я вернусь назад. Вы же знаете меня, господин. Знаю, киваю я, а затем командую всем отступать. Подзываю к себе Елисея и снова достаю кодекс первого императора. Протягиваю ему реликвию со словами: «Открывай». Мастер порталов положил руку на книгу, и ничего не произошло. Я подождал еще немного. Было видно, как Елисей напрягается в попытках открыть портал, но все было безуспешно. «Кажется, у меня проблемы», — неуверенно говорит Елисей. «Какие?» — спрашиваю я. «Кто бы сомневался, что в самом конце, когда мы уже победили, что-то пойдет не так, у меня стоит какой-то блок. Я не могу открыть портал», — пожимает плечами парень. «Сканирую его дар с помощью своего таланта и нахожу этот самый блок». «Серьезно?» — спросил я после того, как мысленно выругался. «Вот именно сейчас твой дар решил стать сильнее. Я на это никак не влияю», — виноватым голосом ответил Елисей. «С помощью своего особого зрения я прекрасно видел, как дар портальщика эволюционирует. Прямо сейчас происходит повышение ранга, и в ближайшее время он никак не сможет открыть портал, чтобы увести нас отсюда. Ему потребуется время, чтобы дар изменился и прижился. Если мы попробуем как-то на это повлиять, то либо ничего не выйдет, либо пострадает дар Елисея. А одно открытие портала явно не стоит такой жертвы. Хотя повышение ранга всегда дает много возможностей. И если сюда приплывет еще сотня вражеских судов, то этих возможностей будет хоть отбавлять. Не сомневаюсь, что греки и персы уже доложили о сражении и попросили о подмоге, которая тоже в пути. Всем приготовиться встречать новых гостей, скомандовал я. Глава 6. Корабль Маркоса Валкоса недавно перехватил сигнал СОС с одного из греческих кораблей, на которых совершили нападение имперцы. Судя по тому, что никто не отвечал на сигналы, в живых там никого не осталось. Либо же всех греков уже забрали в плен, что не лучше смерти. Адмирал Маркос Валкос тут же передал сигнал вышестоящему начальству, и ему сообщили, что вместе с имперцами на борту нападавшего судна находится и сам император Российской империи. Адмиралу велели в любом случае выдвигаться на место происшествия. Даже если разведка ошиблась и императора там нет, неважно, ведь такую возможность упускать нельзя. И если есть малейший шанс, что Дмитрий Романов находится там и его можно захватить, греки должны этим воспользоваться. Маркос Валкос направил свои корабли в указанном направлении, и вскоре к ним должны будут присоединиться персы. Имперцы их потрепали, а потому они отправили подкрепление. У одного греческого адмирала, видимо, была встреча с его персидским другом по общему делу. Подробностей Маркос Валкос никак не мог знать, но догадывался, что эти двое раньше занимались вместе пиратством и торговлей. Но ясно было одно: у них обоих не было такого большого адмиральского флота, который сейчас двигается на место происшествия. У греков и персов было не больше 30 кораблей, а очень скоро к имперцам подойдет куда большее количество, и этой флотилии уже будет сложно противостоять. В итоге персы и греки угодили в ловушку, устроенную имперцами. И сколько бы Маркос Валкос и его связные не пытались связаться с их кораблями, никто не отвечал. Хотя адмирал велел не переставать пытаться настроить связь. Если хоть один из греков остался жив, они смогут получить ценные сведения. Однако надежды на такую удачу почти не было. Маркос Валкос также связался с подкреплением, которое двигалось с другой стороны от персов. Там было 4 независимых капитана, по 3 корабля у каждого. А у самого Маркоса Валкоса сейчас была флотилия из 32 кораблей. И это только начало. Вскоре должны будут подойти еще персы. Их силы сейчас находятся всего в одном дне пути, и они тоже не собираются упускать шанс взять целого императора Российской империи, а также отомстить за смерть своих сородичей. Также Маркос Валкос получил новость об уничтожении японского флота близ берегов острова Сахалин. С одной стороны, она показалась ему полным бредом. Он не понимал, как такое вообще возможно. Но, с другой стороны, начали ходить слухи, что Дмитрий Романов научился переправлять через порталы целые корабли. И сейчас Маркосу Валкосу с его флотилией нужно успеть туда, пока император Российской империи не сбежал. Хотя на его месте греческий адмирал так и сделал бы. Это самое логичное решение. Так что была вероятность, что на месте происшествия они не найдут ничего, кроме обломков кораблей. «Господин, пришли сведения с проплывающих там мимо торговых кораблей», сообщил старший помощник. «И что говорят?» спросил Маркос Валкос, продолжая смотреть в мониторы, установленные на капитанском мостике. «Японские корабли все еще стоят там, а значит, император еще там, и его нельзя упустить. Полный вперед, мы должны успеть», приказал Маркос Валкос. «Уйти через портал мы никак не могли. Елисею потребуется от 3 дней до целого месяца для стабилизации дара. До этих пор он не сможет открыть ни одного портала. Здесь невозможно просчитать наверняка. Я чувствовал как скачки, так и падение дара Елисея. Но это связано с тем, что дар мастера портала – самый нестабильный из всех возможных. А потому нам остается только ждать. Захваченные корабли тоже было жалко бросать, но и увести их отсюда шансов тоже нет. После сражения некоторые люди были ранены, и нужно было перевести часть команд на другие корабли, это займет много времени. А если мы просто попытаемся уплыть, нас перехватит по дороге. Не сомневаюсь, что сюда уже движется подмога как минимум со стороны греков и персов. Фактически сейчас мы находимся на вражеской территории. Конечно, можно попытаться вызвать сюда имперский флот, который находится отсюда в 2 днях пути. Но есть один огромный нюанс. Военный флот в этом регионе не подчиняется своему императору. С ними я еще не успел разобраться. Там достаточно тяжелый случай. Нужно увольнять все руководство, расформировать команды и нанять новых, верных своему делу людей. Это не тот случай, когда получится договориться, как было, например, с генералом Уваровым. Я решил начать с того, что создам в империи полностью новый флот с помощью графа Кораблева. Он уже начал спускать на воду новые суда, но они находятся в другой части страны, и сюда никак не успеют доплыть. Ну или разве что недели через 2, а к этому времени мы и сами успеем разобраться. На новом имперском флоте будут служить только верные люди, а потом можно будет разобраться со всеми остальными. Российские адмиралы увидят, что они не единственные, кто находится в моем подчинении, и что я в них не сильно нуждаюсь. Тогда они не станут выдвигать сумасшедших требований, как пытаются делать это сейчас. «Господин, так мы остаемся здесь, мне возвращаться за треуголкой?» широко улыбаясь, спросила Алина. «Не сомневаюсь, что ты сейчас в тени ее прячешь, но здесь мы не останемся», ответил я девушке. Как и ожидалось, она достала из тени ту самую треуголку и водрузила на голову, изображая из себя капитана пиратского корабля. «Только мне сейчас было не до шуток. А что будем делать?» Не унималась Алина. «Выставим корабли в круговую оборону», сказал я и обернулся к Кутузову. «Поврежденные и брошенные корабли расставим в виде преград. Внутри останутся целые и боеспособные суда». Кутузов кивнул и спросил, где это будет. Он хорошо понимал, что прямо посреди моря этого делать не стоит. Лучше выбрать область, где уже имеются естественные преграды. Я беру карту и показываю на определенный участок. Вот здесь. Ох, опасненькое место, улыбнулась Алина. Судя по блестящему взгляду, ей уже не терпелось там оказаться. Ничего, у нас есть время, чтобы безопасно пройти через рифы, пояснил я. Не будем спешить. Даже при таком раскладе мы успеем выстроить оборону раньше, чем подойдут враги. Хорошо, что они не умеют мгновенно перемещаться по морю. А даже если у них есть портальщики, то они не способны на открытие таких огромных порталов. У Елисея это получилось лишь благодаря подпитке из кодекса первого императора. В том месте, куда я указал, находились рифы и скалы. Если проходить там днем и медленно, то у нас есть все шансы на успех. А вот идти туда на полном ходу стало бы фатальной ошибкой. «Командуй», велю я Кутузову, и он отправляется к капитану, чтобы передать распоряжение. И всего через 2 минуты все наши корабли разворачиваются в указанном направлении, а те, которые уже не могут идти сами, подгонят одаренные стихии воды. Они сделают это после того, как пройдут боеспособные корабли, чтобы нагнетаемые ими волны не скрывали рифы. Нам нужно продержаться как минимум 3 дня, пока дар Елисея не окрепнет, и я не увижу прогресс в его усвоении. Когда мастер порталов станет сильнее, мы спокойно сможем отсюда уйти. Но самый минимум – это 3 дня. А сколько сюда может прийти врагов за максимальное время, я даже представлять не хочу. Но с другой стороны и не с такими проблемами справлялись. И сейчас выстоим. Вопрос только, какой ценой? За несколько часов мы перегнали суда к указанному месту и выставили корабли в круговом порядке. Сражение в ближайшее время не намечалось, а потому я приказал всем отдыхать и высыпаться. Одаренным, медитировать для восстановления сил, которые очень скоро им пригодятся. Будьте готовы к длительной осаде, закончил я раздавать приказы. Солнце уже клонилось к закату, освещая морскую гладь своими яркими лучами. Впервые слышу про осаду на кораблях, сказал Кутузов, когда все разошлись. О, ты еще много чего не слышал, усмехнулся я. Ну, ничего, всему научу, похлопал я его по плечу. Когда вы так говорите, даже мне становится не по себе. А я думаю, что тебе понравится то, что я придумал. Вот, я протянул ему список людей, который составил во время переправы кораблей сюда. Пригласи их всех в мою каюту. Хорошо, заинтересованно ответил Кутузов. Это была команда первого корабля, который мы захватили у японцев. На нем мы сейчас и находились. В верности экипажа у меня не было поводов сомневаться, ведь этих людей вербовал и тренировал еще несколько лет назад сам Соломонов. А он умеет выбирать бойцов. За долгие годы еще никто его не предал. Либо же он заранее предугадывал подобное и разбирался с такими случаями раньше, чем они успевали навредить. В любом случае, раз Соломонов доверял этим людям, то и я мог довериться. Через час Кутузов привел бойцов из списка в мою каюту. Они выглядели одновременно заинтересованными и встревоженными. Вас ждет тяжелое испытание, я решил начать с сути, и не скрывать того, что им предстоит. Пойти на такое или нет, это должно быть их решение, а не мое. Кто готов рискнуть, оставайтесь. Но предупреждаю, что все может закончиться либо вашей смертью, либо вовсе потерей дара на несколько лет из-за перегрузки каналов. Если сомневаетесь, то уходите, никто не станет вас осуждать. Бойцы переглянулись между собой, все остались, они доверились, и даже не последовало миллиона уточняющих вопросов. Эти люди прекрасно понимали, что я бы не подверг их риску просто так. И если я спрашиваю, значит, на то есть резонные причины. Мы все останемся, сообщил мне главный по званию. Я кивнул. Подобное решение вызвало уважение к каждому из присутствующих. Что ж, раз все готовы, начнем, говорю я и достаю кодекс первого императора. Повторяйте за мной. Я верный сын Российской империи, принимаю дар от хранителя империи. Они хором произнесли эту фразу, и кодекс первого императора загорелся белым свечением, раскрылся посередине, и из него начали выплывать небольшие энергетические сферы разных цветов. Я направил дары в бойцов, и каждая из сфер впилась в грудь одному из мужчин. Их тела начало корежить и трясти. Кто-то упал. Некоторые из них закричали от боли. Да это, наверное, слышно даже на главной палубе и в капитанской рубке. Хорошая у меня будет после этого репутация. Ну ладно, мне не привыкать. Главное, что все сработало. Теперь дарам нужно хоть немного времени на стабилизацию, и тогда они будут готовы. Ведь самое сложное для этих бойцов еще впереди. Анастасия Романова находилась в своих покоях императорского дворца. Она готовилась к очередному приему, где общалась с аристократами, манипулировала ими, чтобы выведать нужные сведения. А также она агитировала дворян поддерживать ее брата. Обычно в предвкушении таких вечеров у Анастасии Романовой было хорошее настроение. Но не сегодня. Она сильно переживала из-за брата. Ей уже сообщили, что он смог разгромить японский флот, а затем в его ловушку попались греческие и персидские суда. Но Дмитрий до сих пор не вернулся и не выходит на связь. Сколько бы Анастасия ему ни звонила, все бесполезно. Сигнала не было. Анастасия Романова догадывалась, что-то пошло не так. И если в ходе битвы убили или сильно ранили мастера порталов, то это самый худший сценарий. Тогда у брата нет шансов выбраться с вражеской территории. В то же время Анастасия Романова восхищалась боевыми действиями своего брата. О его заслугах уже говорил весь дворец, и слухи распространялись дальше, по всей империи. Она не понимала, как раньше не видела подобного потенциала Дмитрия. И ведь в те времена, когда активно шла борьба за трон, Анастасия Романова думала, что легко сможет справиться со своим младшим братом. Ох, как же она ошибалась. Теперь цесаревна понимает, что Дмитрий мог бы их отца сместить с трона еще при его жизни. Она бы уже ничему не удивилась. Анастасия Романова пыталась отправить на помощь брату флот Российской империи, но адмиралы придумали множество оправданий. Корабли не готовы к дальнему плаванию, экипаж не укомплектован, проверки не пройдены. Все это было полным бредом. По факту адмиралы еще раз подчеркнули, что не поддерживают императора Российской империи, и заявили, что на подготовку к отплытию им нужно целых 2 недели. Да через это время смысла в подкреплении уже не будет. Цесаревна очень жалела, что ее брат не успел разобраться с адмиралами до начала операции у острова Сахалин. Но больше всего она опасалась, что Дмитрий не вернется, и тогда снова начнется борьба за трон. Анастасии Романовой придется взять бразды правления в свои руки, а она к такому была совершенно не готова, особенно если учитывать, что с Дмитрием отправился Кутузов и теневой отряд. Во дворце не осталось никого по-настоящему сильного, кто мог бы оказать ей поддержку. Хотя, твой господин вернется? Анастасия Романова оборачивается и задает вопрос своей служанке. Девушка в форме горничной перебирала вещи в шкафу. Вид у нее был довольно поникший. Но стоило цесаревне задать этот вопрос, как служанка выпрямилась и уверенно ответила. Вернется, госпожа. А остальные? Анастасия Романова решила попробовать выведать больше информации. Хотя она понимала, что служанка говорит лишь то, что ей разрешил сказать ее брат. Остальные не факт, помотала головой девушка. Но господин точно вернется. Служанка говорила тоном, в котором не было ни капли сомнений. Значит, ситуация очень тяжелая, задумалась Анастасия Романова. Раз может случиться так, что остальные не вернутся. Цесаревне не хотелось думать о смерти других, но слова о том, что брат точно вернется, порадовали ее и придали немного бодрости. «Вы просто не понимаете, кто такой господин и какие у него возможности», — ровным тоном продолжила служанка. «Но если случится так, что император не вернется», — Анастасия Романова захотела поделиться переживаниями, но осеклась на полуслове. Она не привыкла признавать собственную слабость, не привыкла откровенничать со слугами, и сейчас поймала себя на вопросе, а стоит ли, у нас есть указания на этот счет, госпожа, тут же ответила служанка. В Российской империи начнутся большие перемены, но вам не стоит переживать, ваши старшие братья не доберутся до трона. Ну да, сил у них сейчас немного, продолжила рассуждать Анастасия Романова. Все-таки ей больше ни с кем было обсудить этот вопрос в отсутствии брата, а в верности своей горничной цесаревна не сомневалась. «Просто мертвецам трон не нужен», — усмехнулась служанка. Анастасия Романова подняла на нее изумленный взгляд, но девушка осеклась, и ее плечи тут же поникли. Служанка с невозмутимым видом продолжила складывать вещи цесаревны. Анастасия Романова поняла, что больше информации она не добьется. Цесаревна посмотрела в зеркало и слегка улыбнулась, а затем шепотом спросила, не ожидая услышать ответ. «Так кто же ты такой, брат? У нас выдалось целых 2 дня на отдых. Враги подошли к нашим укреплениям еще вчера, но нападать не стали, ждали остальных. И вот сейчас вокруг нас собралось больше 60 греческих и персидских кораблей. Собравшись, они первым делом нас окружили, взяли в кольцо. Но скалы мешали им приблизиться для захвата, а потому оставалось только отправлять в нашу сторону снаряды, которые сдерживали энергетические барьеры. Кутузов и другие одаренные воды уничтожали ракеты с помощью водной стихии. В воздухе то и дело раздавались новые взрывы. Также на кораблях была установлена хорошая система ПВО, которую мы активно использовали, не экономя снаряды. Скорее всего, враги зажмут нас со всех сторон и попытаются пойти на абордаж. Они в курсе, что здесь сам император Российской империи, и хотят взять меня в плен. Конечно, ведь если они захватят государя, то можно считать, что империя пала. Потому я нужен им живой. А мертвый император — это лишь способ отомстить и выбрать нового правителя, но отнюдь не этого хотят греки и персы. В барьер нашего корабля угодил очередной снаряд. Взрыв раздался всего в 30 метров от меня, и даже отсюда я чувствовал жар от огня, который пропускает купол. Каким бы мощным ни был барьер, он не может поглощать 100% энергии, и немного проникает внутрь в виде горячего воздуха. «Знаете, господин», — осторожно обратилась ко мне Алина, — «я начинаю нервничать. Врагов очень много. Мы с девочками, конечно, попытаемся что-то сделать, но на суше было бы гораздо проще». Алина и правда выглядела нервной. Обычно она, широко улыбаясь, первая мчится в бой. А сейчас все ее тело говорило о неуверенности. Голос слегка дрожал, а плечи были опущены. «Не переживай, мы раньше справлялись, справимся и сейчас», — попытался я успокоить ее. «Ага», — недоверчиво кивнула она и обратилась к Кутузову. «А ты чего не переживаешь?» В отличие от Алины, Кутузов держался уверенно. Впрочем, как и всегда, император сказал, что все будет хорошо, значит так и будет, ответил Святозар, пожав плечами. По лицам членов экипажа было видно, что все нервничают. Люди понимают, насколько силы неравны, но они молчат, поскольку верят в меня. Будь на моем месте кто-то другой, экипажи легко устроили бы бунт и сдали меня врагу ради спасения собственных жизней. Но не эти люди. Все присутствующие здесь были всей душой верны своему императору и самой империи. Я дождался нужного момента, а затем приказал одному из бойцов, который получил усиление дара от кодекса первого императора. «Давай», — кивнул я. «Господин, я не уверен, что получится», — сдержанно ответил мужчина. «Конечно, он не уверен, ведь эту технику он раньше никогда не пробовал, и тренировать ее в наших условиях возможности не было. Мы не стали расходовать энергию на практику, когда она была нужна нам в бою. «Давай», — повторил я. Мы вместе подошли к правому борту. Отсюда при свете утреннего солнца было хорошо видно, как в нашу сторону на полном ходу мчится большой десантный корабль. Мужчина расставил в стороны руки, и на его ладонях образовался густой туман. Я положил руку на плечо бойца, передавая ему свою энергию. Заодно стабилизировал его новый дар и поддерживал магические каналы, чтобы они напрочь не перегорели после этого трюка. Все прошло хорошо, и на водную гладь начал стелиться густой туман. Скоро его здесь будет очень много. Настолько, что враги перестанут видеть свет солнца. После этого я подошел к другому бойцу, который уже ждал своей очереди. «Действуй, как мы обсуждали», — говорю я, и матрос кивает. Мы подходим к краю борта, и из воды начинают появляться рифы. Раньше они были спрятаны под волнами, и без радаров их было не заметить. Но одаренные земли сделал их больше, и плюс создал около сотни новых рифов вокруг наших кораблей в хаотичном порядке. Я также подпитывал его, положив руку на плечо. «Фух», — выдохнул он. «Получилось. Ты молодец», — кивнул я ему. «Передохни немного. После такого он еще долго не сможет орудовать техниками стихии земли». Я отправился к третьему бойцу, которого тоже усилил даром стихии земли, и так обошел еще шестерых человек. Они создавали вокруг наших кораблей каменные колья, на которые и напорются вражеские суда при попытках приблизиться к нам. Конечно, эти одаренные далеко не архитекторы, и их дар далек от полноценного. Они могут сделать только несколько вот таких трюков, которым я их обучил. Но и это должно нехило помочь нам в обороне. Когда все было готово, я скомандовал. Полный залп из всех орудий, и корабли выстрелили. Теперь началась пальба с обеих сторон, но вражеские суда уже полностью окутал туман. Их продвижение замедлилось, кто-то и вовсе начал останавливаться.